Глава 6. Как и ожидалось, первым на мою перчатку обратил внимание Георг. После того, как я его отшила, он не подходил ко мне несколько недель. Начал встречаться с Ротаной, увлекся ею. Девушка частенько оставалась ночевать в его комнате, поэтому в нашу заявлялась под утро, принять душ и собраться на лекции. Для меня этот месяц был самым спокойным и мирным. Рата пребывала в прекрасном настроении, улыбалась, шутила. Никого не доставала и не придиралась. На очередной лекции я, как всегда, направлялась к себе на галерку, когда меня цапнул за левую руку сидящего у прохода наследник. «Что тут у нас?» Схватил и крепко жал ладонь. Ротана, сидящая рядом с ним с другой стороны, окинула меня презрительным взглядом. «Ничего интересного», ответил я, шагнув вперед по проходу, пытаясь отобрать руку назад. Не вышло. Георг вцепился в нее обеими конечностями. Перчатка чуть сползла. «Прячешь что-то?» Ухмылка наследника стала примерской. Одним движением он сдернул перчатку почти до запястья. Я резко ударила правой рукой по его пальцам, одновременно выдергивая руку. Но шрамы уже открылись. Георг ошарашенно замер, рассматривая рубцы. «Фу, какое уродство!» – воскликнула Ротана. Я быстро натянула перчатку назад, спрятала руку в карман и побежала вверх по лестнице. За спиной шушукались ученики. Те, кому посчастливилось увидеть кусочек скандальной выходки принца. С этого момента моя жизнь превратилась в бег с препятствиями. Георг взял паузу на несколько дней, а потом со всей страстью принялся преследовать и заставлять снять перчатку. То ли Ротана подговорила, то ли сам захотел увидеть руку полностью. Несколько раз подговаривал свою свиту. Я ускользала в последний момент. В конце концов поняла, что рано или поздно они своего добьются. Значит, мне придется открыть руку на своих условиях. Выбрала лекцию по природоведению. Во-первых, она была первой в расписании. Во-вторых, учитель любил опаздывать. Поэтому у меня будет время для представления. Проснулась еще до рассвета, заперлась в туалете и принялась клеить на руку кружочек лягушачьей кожи. Само собой, я его пронесла в академию. Позаимствовала Рота на косметику. Надеюсь, не заметит. Этого добра у нее в избытке. Припудрила. Оделась. Натянула перчатку и принялась ждать утра. И естественно, как только я вошла в лекционный зал, Георг заступил мне дорогу. Само собой, его окружал эскорт верных слуг, вместе с Ротаной, которая теперь не отходила от наследника ни на шаг. И, конечно, разговор быстро перешел на тему моих шрамов. Какие же они предсказуемые! Мне даже ничего не пришлось изобретать. «Хотите увидеть?» — крикнула я, добавляя в голос истерики. — Не вопрос. Показываю в первый и последний раз. Я быстро сдернула перчатку и вытянула руку вверх ладонью к себе. Быстро покрутила ее в разные стороны, стараясь не светить внутренней стороной. Да и шрамы на внешней были более фактурные и глубокие. — Хорошо рассмотрели. Понравилось. Всем видно. Аудиторию поглотила гробовая тишина. Ротана брезгливо скривилась, на лице же Георга застыло странное выражение, несвойственное наследнику. Будто бы ему было больно. Вот бы еще слезу упустить, чтобы уж наверняка... Но не получилось. Актрисой я всегда была неважной. В гробовой тишине натянула на руку перчатку, развернулась и направилась к двери. Столкнулась в проходе с лектором. «Извините», — пробормотала жалобно. «Я плохо себя чувствую. Позвольте пропустить урок». «Иди», – растерянно произнес господин Мартинес. Почти час я гуляла в парке. Ложью было бы сказать, что эта выходка мне ничего не стоила. Что я спокойна и безмятежна. Совсем нет. Меня трясло, сердце колотилось, как обезумевшее, и никак не хотело успокаиваться. Я прошлась по грани. Опять. Более внимательный человек мог бы заметить тонкую полоску склейки. Хорошо, что студенты в своем большинстве такими не были. На следующий день я узнала, что Ротане дали отставку. Она вернулась ночевать в нашу комнату и принялась меня изводить. Словно это я была виновата, что Георг ее разлюбил. Словам «уродина», «калека», «убогая» не сходили с ее языка. Не знаю, что между ними случилось. Девушка молчала, как рыба. Через несколько дней Георг заприметил другую красотку. Ротана принялась донимать ее. Но и обо мне не забывала. То кому грязи положит в постель, то форму порвет, то в туфлю насыплет песка. Как же я жалела, что решила поступить в академию в 18. Ведь отец предлагал заплатить штраф и подождать годик. Тогда бы я не встретила ни наследника, ни Ротану. Я никогда не интересовалась возрастом кронпринца, делами при дворе, не читала столичных газет, а зря. С другой стороны, нельзя заранее подстелить соломки. Через год были бы иные проблемы, иные соперники. «Привет». Кристен уселся за мой столик в столовой, поставил поднос напротив и принялся за завтрак, как ни в чем не бывало. «Привет», — угрюмо ответила я. «Что ему от меня надо?» Краем глаза заметила, как Георг, стоящий до этого времени на раздаче, резко развернулся и направился в нашу сторону, сказав что-то мимоходом высокому юноше из своей свиты. По-моему, его звали Итан. «Оливия, доброе утро!» Приторно-ласково поздоровался и сел рядом. «И тебе привет!» Вздохнул недоуменно. «Ух, не нравится мне такое внимание!» Концентрация родовитости за нашим столиком перевалила все мыслимые пределы. Итан принес наследнику поднос с едой. Георг небрежно кивнул, словно слуги в академии, само собой разумеющиеся, и отослал парня взмахом руки. Я старалась выглядеть спокойно, равнодушно, но получалось плохо. Очевидно же, что все, кто сейчас находится в столовой, смотрят на нас. «Тан, а что с тобой произошло?» — произнес Георг с улыбкой, похожей на оскал. «В столовой закончились столы? Почему ты сидишь рядом с моей подругой?» Я подавила вспыхнувшее возмущение. «Какая я тебе подруга? Очнись!» «А чему удивляться?» — невозмутимо ответил его единокровный брат. «Оливия самая красивая девушка в академии. Неприятно на нее смотреть. Да ты и сам первым выделил ее из толпы студенток». Георг напрягся. Ноздри дрогнули, губы вытянулись в ниточку. На щеках проступил румянец. Плохо у наследника получается держать лицо. Получилось бы у брата. Вот тот сидит, как каменный истукан, непроницаемый и безучастный. Словно не сказал только что непонятно двусмысленное. У нее рука обезображена. Видимо, кроме этого, парировать Георгу было нечем. «Ну и что? Первый же мастер вылечит за минуту», — пожал плечами Кристен. «Да хоть бы и я». Опять укол в самое болезненное место. За скобками оставалось следующее. «Он сможет, а ты, первый наследник, нет». Я сидела как на иголках. Больше размазывала еду по тарелке, чем ела. Со всех сторон замечала жадные любопытные взгляды учеников. Тех, кому посчастливилось остаться в столовой. Многие сидели за пустыми тарелками, но не уходили, ждали представления. Что происходит? Братья начали между собой соревноваться, кто быстрее меня очарует? Может, поспорили? Слышала сплетни, что такое бывает между студентами. «Я собираюсь встречаться с Оливией», — вдруг произнес Кристен. Я чуть не поперхнулась воздухом. Меня спросить забыл, собираюсь ли я? «Ну, попробуй», — зло произнес наследник. «А я посмотрю, как это тебе удастся. Ты просто не умеешь ухаживать за девушками». «Можно подумать, ты умеешь. Что-то не помню, что при дворе ты за кем-то ухаживал». «Я вам не мешаю?» — сухо поинтересовалась, вставая. Надоело слушать этот бред. Нужно было уйти сразу, как только Георг появился на горизонте. Но было бы странным, если бы я ушла с полным подносом еды. Наследник зачем-то встал со мной. «Пойдем вместе. У нас сейчас лекция у твоего любимого Олдбрука». Георг приобнял меня за талию, победно смотря на брата, давая понять, что у него больше возможностей быть рядом. «Мы вместе учимся». Я гибко вывернулась из его рук, обходя стол с другой стороны. Кристен, понимающе ухмыльнулся. «Детский сад. Ох, и не нравится мне это противостояние. А больше всего то, что Ротана прожигает спину злым ненавидящим взглядом. Сейчас она встречается с Итаном и свита Георга. Наверное, надеется хоть так быть ближе к наследнику. Попасть ко двору, если не мытьем, то катаньем. Опять начнутся оскорбления, подножки, земля на простыне, пятна на форме. А я уж было успокоилась». Вдвоем с наследником мы быстро дошли до лекционного зала. Я впереди, Георг чуть позади. Он напоминал потерявшегося щенка. Сопел, бурчал что-то себе под нос, но упрямо шел рядом, как привязанный. И вдруг в голову пришла ошеломительная мысль. Все его издевательства, угрозы, оскорбления очень уж напоминают странное ухаживание маленького мальчика, который не знает, как обратить на себя внимание девочки. Неужели я ему действительно нравлюсь? Как бы там ни было, жениться на мне ему не дадут, а быть фавориткой откажусь я. И это, если бы он нравился мне. Чего нет и в помине. Мы поднялись на галерку. Георг молча, ни на кого не глядя, поднялся со мной и уселся на последнюю парту, но на некотором отдалении. Помнит о карандаше. Отлично, значит, приставаний можно не опасаться. Я по привычке вытащила тетрадь, открыла ее и сразу же захлопнула. Писать лекцию незачем. Все записи учеников сжигаются в последний день перед уходом из академии. А до него осталось совсем немного. Нам принадлежит лишь то, что мы унесем в своих головах. В зал вошел господин Олдбрук. В этот раз мне не пришлось подставляться и задавать вопросы. За меня это сделал Мартин. Он хоть и выглядел как простолюдин, был коренастым, сутулым и неповоротливым, но производил впечатление трудолюбивого и упорного парня. Хорошо учился, по вечерам торчал в библиотеке так же долго, как и я. Вот такой муж мне и нужен. Спокойный, тихий, работящий, без титула и врожденной наглости. Я слышал, что когда выявляют мастеров, их родители обязывают учить детей игре на инструменте, чтобы разрабатывать пальцы. Спросил он. «Да», — подтвердил Олдбрук. «На клавесине, бандуре и тому подобном. Есть еще специальные упражнения для тренировок». «А зачем это?» Учитель задумался. Видимо, решал, сколько может позволить открыть информации. «Не понимаю я этой таинственности. Зачем скрывать, если мы давали клятву о неразглашении в первый же день учебы?» «Мастера работают с лучами потока», в конце концов позволил себе ответить он. «Некоторые лучи нужно выхватывать и быстро преобразовывать. Например, чтобы создать перед собой магический барьер, защищающий от стрел или камней, мастеру придется задействовать 3 луча одновременно». «Интересно, какие?» «Боюсь, если я задам этот вопрос, Олдбрук меня отошьет. Плюс не нужно забывать вести себя тихо, незаметно». «А так как лучи, вырванные из потока, сохраняют свои свойства в неизменном состоянии очень короткое время», — продолжил он, — «то их нужно использовать мгновенно. Со слабыми негибкими пальцами это сделать невозможно». «Значит, мне тоже придется упражняться. 3 луча я еще ни разу не использовала. Максимум 2. Папа не мог нанять мне музыканта, а самой бессмысленно барабанить по клавишам нашего старенького клавесина в гостиной. Мне надоело еще в 10 лет. «А как мастера вкладывают в голову големов и разум?» Опять поднял руку Мартин. «Молодец, отличный вопрос. Как заставить его делать ту или иную работу? Они умеют разговаривать, читать, писать». «Так, стоп». Мастер поднял руку в предупреждающем жесте. «Что-то ты, Мартин, разошелся». «Понятно, отвечать не собирался». Лицо учителя сделалось насмешливым, но глаза оставались серьезными. Жаль. «Что вы про мастеров да мастеров? Давайте другие вопросы», — с нажимом произнес он. «Расскажите об источниках», — встала Юна. «О них почти ничего не известно». Я внутренне возликовала. «И ты, Юна, умничка! А то за годы я уже отчаялась узнать что-нибудь о своей магии. Если книги мастеров еще были в библиотеке, мне просто их не давали. то книг источников не было вообще. Госпожа Сафира ясно это дала понять еще в первое мое посещение. «В академии нет ни одной книги по этой тематике», — ответила она на мою просьбу. «Их изъяли еще при прошлом правителе. Все книги об истоках находятся в императорском дворце. Можешь обратиться туда». И посмотрела на меня с насмешкой. Юна села. За этот вопрос я готова была даже простить ей мусор в моей постели, который она подкладывала по наущению Ротана регулярно. Утбрук взял небольшую паузу. Он несколько раз взад-вперед прошелся по подиуму лекционного зала. Сунул руки в карманы. Я следила за ним неотрывно, стараясь не пропустить даже вздоха. «Не знаю, с чего начать». Учитель остановился в центре. «Исток рождается только у истока». «Что?» Надеюсь, мои ошарашенные глаза Олдбрук с подиума не заметил, потому что эта фраза перевернула в моей голове все вверх тормашками. «Мой отец или мама исток?» «Папа 100% отпадает. Я бы заметила канал. Плюс он прятал лишь меня. Сам без проблем встречался с поверенными, партнерами, работниками. Свободно и открыто, ничего не боясь». «Уточню», — продолжал говорить Олдбрук. «У источников могут родиться и видящие, и мастера, и обычные дети без магии. Как это было с прошлым правителем Ламаром X и его женой? У двух истоков родился мастер. Но если на свет появится исток, то один из его родителей обязательно такой же. Это же правило действует и на мастеров. Только видящие могут родиться у обычных людей». Рядом опять засопел Георг. «Бедный, приравнять кронпринца к обычным людям». «Источники выпускают из себя поток магических лучей. Как вы знаете, мастера могут работать лишь с ними. Сырой магии нет. Истоки же могут работать и с лучами, и с сырой магией». «С ума сойти! Как? Или это значит, что сырая магия растворяется в моем теле и выходит через канал? Как же мало информации! А еще и Олдбрук цедит ее по крохам». В детстве, когда я прикрывала веки и немного скашивала глаза, делая взгляд расфокусированным, то могла видеть кружащиеся в воздухе разноцветные искорки. Они сверкали, как пыль в лучах солнца после встряхивания покрывала. Уже здесь, в академии, я узнала, что магия распределена в воздухе, как влага в атмосфере. Капельки воды собираются в облака, проливаются дождем на землю, опять собираются в ручейки, реки, озера. Круговорот воды в природе. Магия действует точно так же, но медленнее. Наш мир создан таким образом, что по земле наравне с водными артериями текут магические. Там, где пересыхают одни, исчезают и другие. Земля становится бесплодной и пустой. Уходит жизнь. «А какой длины и ширины канал выходит из источника?» Опять Юна. «Я была в столице. Рядом с дворцом течет магический поток. Лучи в нем толщиной с хорошее дерево. Наверное, мастерам нужно постараться, чтобы вытащить хоть один». Олдбрук усмехнулся. «Конечно, дворец как раз и строили рядом с самым большим потоком в империи. И поверь, Юна, мастера знают, как использовать лучи и больше толщины. А у истоков канал небольшой, одинарный, такой, чтобы можно было легко с ним работать. А длина... Я видел в своей жизни лишь несколько источников, когда был на приеме у императора. Так вот, их каналы доходили до пола». Я задумчиво кусала губы. Что значит одинарный? По одному лучу каждого цвета или что-то другое? Учитель принялся объяснять технику взаимодействия с лучами. А я слушала в полуха. Все это я знала на своем примере. Поток, вырванный из русла, как и луч, выдернутый из потока и оставленный в воздухе, пребывает в неизменном состоянии не более нескольких секунд, если его не начать преобразовывать. Мой поток становился дымкой у щиколоток в доме, а на природе просто уходил в землю. На этом уроке Олдбрук дал об истоках минимум информации, но я все равно пребывала в полнейшем шоке. Главная новость – моя мама – исток. Папа обманул или сам не знал? Как мог исток родиться в семье торговца на окраине империи? Да, приеду домой, прижму отца к стенке. Почему он мне соврал? И почему такая простая мысль не пришла мне в голову раньше, до лекции Олдбрука? Ведь это элементарно. Как папа узнал, что я источник, если он не видящий и не мастер? Он не видит мой канал, значит, не должен знать о нем. А если знает, то... Его кто-то просветил. Целый день я не могла успокоиться, перекатывая мысли в голове, укладывая их так и эдак. Сначала жуткая обида сжигала душу. Больно осознавать, что тебе врал самый дорогой человек на свете. К вечеру смогла успокоиться и заочно оправдать папу. Если соврал, значит, так было нужно. И уже ночью, когда лежала в кровати и смотрела в темный потолок, меня внезапно осенило. А вдруг моя мама жива? Ведь истоку очень просто себя вылечить. И от лихорадки, и от чего угодно. Одно из первых умений, которое я освоила, лечение, и занималась им на протяжении многих лет, помогая себе, папе, Марике и всем слугам в нашем замке. Излечивала ожоги, ссадины, ушибы, больное сердце, суставные боли и так далее. Осталось меньше месяца. Я узнаю, что скрывает от меня отец, а потом буду учиться, читать книги, задавать вопросы, скрывать свой канал изо всех сил и жить с надеждой на то, что мама жива, но по каким-то неизвестным причинам находится далеко от меня.